другая, дорожка полевая, палатка, дом родной. Солдат, два года пот и слезы, то жгут тебя морозы, то нестерпимый зной. Не грусти, солдат, время выбрало за тебя ему решать. И в опасный путь, где метель из пуль, не спеши свой сделать шаг. Поверь в свою удачу, ведь нам нельзя иначе идти в одном строю. Солдат, подъем это тревоги, а мы с тобой не боги, мы дьяволы в бою. Не грусти, солдат, время выбрало за тебя ему решать. И в опасный путь, где метель с пуль, не спеши свой сделать шаг. Не грусти, солдат, время выбрало за тебя ему решать. И в опасный путь, где метель с пуль, не спеши свой сделать шаг.